Глава 19. Завтрак. Торжественно в своей золотой карете въезжал граф Лита в Петербург из Гатчины, куда несколько месяцев назад уехал почти беглецом, едва не опозоренный, опутавший его клеветой. Во дворце его ждала аудиенция, во время которой он должен был вручить свои веритные грамоты посла Державного Мальтийского ордена. Но кроме почета царской милости и возвышения там, в этом дворце, его ждала теперь жизнь, его радость и счастье. Он знал, что увидится сегодня с нею, и увидится, как нареченный жених. Было довольно холодно, но Лита не чувствовал это. Напротив, он распахнул шубу и при этом вспомнил о своем кресте и о цепи. Крест Лавалетты блестел на его груди чудную игрою дорогих бриллиантов. Скавронская приехала во дворец одна к назначенному часу. Подъезжая, она видела у большого подъезда золотую карету, в которой, вероятно, явился новый мальтийский посланник. Графиню провели наполовину государыне, где она должна была представиться ее величеству и великим княжнам. Она еще была очень бледна и болезненно худа, но признаков расстройства ее уже не было. С самого разговора с сестрою она словно вся ожила, стала другим человеком. Когда представление кончилось, графиня, сопровождая государыню и великих княжон, вместе с дежурной фрейлиной направилась в столовую. Оказалось, что она была приглашена к интимному завтраку царской семьи. Никого из посторонних, кроме нее, не было. Мало того, ей сказали, что она на сегодня назначена дежурную стацдамою. И тут-то сердце Екатерины Васильевны сжалось. Вдруг она не увидит Литы? Вдруг эти долгие минуты, которые кажутся ей часами, и которые она считает с нетерпением, протянутся еще дольше, и его не будет за завтраком, он не будет приглашен. Но в это время двери с противоположной стороны столовой распахнулись, и своей быстрой походкой вошел государь. За ним следовали великий князь Александр, Кутайсов и граф Лита, который после аудиенции был приглашен к завтраку. Он не мог подойти к Скавронской, она не смела двинуться к нему. Этикет, связывавший их, не позволял сделать это. Но поклон, которым они обменялись издали, но выражение их лиц в эту минуту были замечены всеми. Вся царская семья знала, что присутствует при зарождающемся счастье двух людей, которым государь дарует это счастье и радость. Сели за стол. Ни Лита, ни Скавронская ничего не ели. Они, казалось, не замечали ничего. Были не здесь и не на земле. Государь несколько раз взглядывал на них с улыбкою. «Я пью за вас, — проговорил он, — и за ваше будущее счастье, устроить которое я беру на себя».